Глава 18. Дарси. Мы бросились вниз по крутой тропинке к воздушной бухте, и я боролась с желанием оглянуться через плечо, потому что мне нужно было смотреть под ноги на случай, если я упаду. С темпом, с которым мы двигались, даже Тори не раз спотыкалась. Но каким-то образом нам удавалось оставаться на ногах, выбегая на пляж у основания тропинки и, наконец, останавливаясь, чтобы проверить, преследуют ли нас по-прежнему. «Они видели нас?» Тори тяжело дышала, и я покачала головой, втянув несколько глотков холодного морского воздуха. «Не думаю», — выдохнула я. Смех вырвался из моего горла. «Нам лучше продолжать двигаться, просто чтобы быть уверенными. В дальнем конце пляжа есть еще одна тропинка, ведущая на территорию огня». Я указала, и Тори двинулась в том направлении. Песок хрустел под нашими ногами, оставляя за собой следы, и я остановилась, нахмурившись, глядя на наши следы, которые вели прямо к тропинке. «Тори, нам лучше как-нибудь это прикрыть». Она не ответила, и я оглянулась через плечо, обнаружив, что она целеустремленным шагом направляется вниз по пляжу. «Тор!» Я крикнула ей вслед, но она все еще не оглядывалась. «Какого черта?» Ветер был не таким уж сильным. Я побежала трусцой, чтобы догнать ее, вынужденная оставить следы и просто надеяться, что наследники потеряли нас навсегда. Я подбежала к сестре и схватила ее за руку. «Что случилось?» Я взглянула на ее руки, заметив в них тот странный серебряный кинжал, который она украла из комнаты Дариуса. «Он ведет меня! Думаю, он хочет мне что-то показать!» Сказала Тори, отталкивая меня и торопясь дальше по пляжу. Мое сердце забилось сильнее, когда я последовала за ней. «Ты понимаешь, как безумно это звучит?» «Да, но...» Она замолчала, ускоряя шаг. Мой живот скрутило, когда я побежала за ней. «Я действительно не думаю, что это хорошая идея следовать побуждениям какого-то жуткого кинжала!» Она не ответила, подойдя к стене утеса и пробежав по ней пальцами. «Я думаю, он позволит нам что-то увидеть», — пробормотала она. «Увидеть что?» «Ты начинаешь выводить меня из себя!» Я снова попыталась остановить ее, но она методично двигалась дальше, словно что-то искала, проводя рукой по стене утеса. Затем резко остановилась, и я схватила ее за запястье, собираясь вырвать лезвие у нее из руки. «Вот», — прошептала она, поднимая кинжал и проводя линии по камню, которые были устрашающе преднамеренными, как будто нож направлял ее руку. Мой рот приоткрылся, когда стена полностью исчезла. Мы смотрели прямо в пещеру с куполообразной крышей. Сверкающие сталактиты свисали с потолка и сверкали, как бриллианты. Но не это потрясло меня больше всего. А два фейри, стоявшие внутри и заставившие мое сердце упасть в пятки. Дариус и Орион, казалось, не видели нас, стоявших там, когда разговаривали друг с другом. Бушующий морской ветер ничуть не трепал их волосы. «Они нас не видят», — шепотом подтвердила Тори, и я заметила, что ее зрачки были чрезмерно расширены. Я все еще хотела забрать этот кинжал из ее рук, но также не могла устоять перед желанием выяснить, почему Орион был здесь с наследником огня. Под бисеринками выступал на лбу Дариуса, и он провел по нему руку, начиная расхаживать перед Орионом. «Я принесу его в следующий раз. Тебе нужно расслабиться», — терпеливо сказал Орион. «Ты не можешь контролировать это с помощью чистой ярости. Ты должен напрячь свою волю. Я знаю», — выплюнул Дариус, пнув камень у своих ног и отправив его катиться по полу. Орион подвинулся вперед, притягивая его к себе, чтобы посмотреть на него, и наклонился близко к его лицу. «Ты хочешь, чтобы он исчез, не так ли?» «Да», — вздохнул Дариус, напряжение в его плечах спало. «Ты знаешь, что хочу. Тогда сосредоточься». Орион оттолкнул его на шаг назад, и Дариус повернул шею, расставляя ноги, когда повернулся к нему лицом. Орион отступил на несколько шагов и поднял что-то с пола. Оно было белым и блестящим, и подозрительно походило на кость. От одного вида у меня по коже побежали мурашки. «Ты можешь использовать силу этого фейри. Я знаю, что можешь. Ты делал это раньше. Только на минуту», — сказал Дариус, и я нахмурилась, пытаясь понять, о чем они говорили. «Минута может быть всем, что тебе нужно, чтобы дать преимущество», — пробормотал Орион, и глаза Дариуса наполнились тьмой. Секунду я не могла оторвать от него взгляда. Он выглядел более чем сердитым. Он выглядел мстительным, полным глубокой, холодной ненависти, которая, казалось, витала в самом воздухе. «Покажи мне еще раз», — выдохнул Дариус, и Орион кивнул. Он выглядел отстраненным, когда провел руками по кости и заговорил шепотом на языке, который, как я догадался, был латынью. «Куэдо альбуэ, дидистурбара квесте корпо де ла паче, эди матера ла суа маджия, нель мио сангуэ». Воздух похолодел, и тени, казалось, сгустились в каждом углу пещеры. Дрожь пробежала по моему позвоночнику, и я инстинктивно придвинулась ближе к Тори, когда Орион поднял кость перед собой, орудуя ею как оружием. Лицо Дариуса было полностью сосредоточено, когда он наблюдал, и я почувствовала, что это было своего рода обучение один на один. Но то, как они прятались здесь, заставило меня убедиться, что это определенно не входило в учебную программу Зодиака. Кость светилась, как будто внутри нее горел огонь, и пламя внезапно вспыхнуло по всей ее длине. Орион зашипел от боли, но крепко сжал ее в руке, когда пламя лизнуло его кожу. Оно отступило вдоль кости, и Орион уронил ее, вывернув руку вверх так, что огонь продолжал пульсировать в его ладони. Его челюсть сжалась, а глаза замерцали от теней, которые сомкнулись вокруг них. Мое сердце безудержно колотилось, но я не могла оторвать взгляда. «Сделай это», — сказал Дариус, казавшийся взволнованным, когда переминался с ноги на ногу. Орион сомкнул руку вокруг огня и потушил его. Я ждала, переводя взгляд с одного на другого, поскольку они, казалось, к чему-то готовились. Тепло волнами исходило от Ориона, но в этом не было никакого смысла. Он не владел стихией огня. Его руки взметнулись вверх, и в тот же миг Дариус выбросил ладони, чтобы создать вокруг себя огромный щит из воды. Огонь вырвался из ладоней Ориона, и я отступила на шаг, совершенно потрясенная, когда бушующая, извивающаяся стихия обрушилась каскадом на щит Дариуса. Пламя ударило по нему с ужасающей силой, а затем, наконец, погасло, оставив за собой клубы пара. Орион опустил руки, протирая глаза. Его плечи вздрагивали. Мое сердце дрогнуло, и у меня возникло желание подойти к нему, если бы это только не было полным безумием. Вместо этого Дариус подошел к нему и обхватил сзади за шею. «Вот». Он закрыл глаза, и я почувствовала, что они делятся магией, когда Орион произнес какое-то заклинание, которое я могла чувствовать, но не могла видеть. В результате тени отступили, и тьма в его глазах тоже исчезла. Я обменялась взглядом с Тори, и мы безмолвно решили остаться еще немного, чтобы выяснить, что, черт возьми, мы видели. Как Орион только что овладел стихией огня? Он взял элемент из кости какого-то мертвого фейри. И где, черт возьми, он взял эту кость? «Теперь ты». Орион передал Дариусу кость, и он кивнул, выглядев решительным. «У этого фейри был только огонь, но он был силен. Он добавит энергии твоему собственному пламени». Дариус кивнул, подражая тому, что сделал Орион, когда провел рукой по кости и пробормотал латинские слова. Тени снова ворвались внутрь, и мое сердце сжалось, когда та же самая тьма опустилась на Дариуса, казалось, просачиваясь под его кожу. Огонь вспыхнул вдоль кости, и он втянул его в ладонь. Его глаза закрылись в концентрации. Орион смотрел на него с поднятыми руками, как будто ожидал, что произойдет что-то плохое. Дариус содрогнулся один раз. Его плечи задрожали. «Держи это в себе. Позволь ему слиться с твоей силой, независимо от того, насколько неестественным это кажется», — наставлял Орион. Дариус выглядел так, словно его вот-вот стошнит, когда схватился за живот, а затем с грохотом уронил кость. «Дариус». Орион подошел ближе. Дариус поднял руку, и его глаза распахнулись, открывая бурлящую бурю тьмы внутри них. Ухмылка исказила его черты. И Орион окружил себя воздушным куполом как раз в тот момент, когда Дариус выпустил огромную струю огня в форме кобры. Она обвилась по краям пещеры. Ее огромное тело заполняло ее, скользило и извивалось. Глаза пылали красным. Орион посмотрел вверх, когда поднял руку, и настоящий страх охватил меня, когда она бросилась вниз и врезалась в его щит. Орион начал смеяться, и я расслабилась, когда пылающий зверь плотнее обвился вокруг его щита, а затем превратился в тысячу углей. Он бросился к Дариусу, положив руку ему на плечо, пока они творили все заклинания, необходимые для прекращения этого сумасшедшего процесса. «Ты, черт, сделал это!» Орион притянул его в объятия, и я могла видеть силу их связи, исходящую от них, когда Дариус тоже его обнял. Дракон и вампир, связанные вместе. И я была уверена, что это было глубже, чем просто знак стража, связывающий их. Дариус издал радостный возглас, который эхом отразился от стен, запрокинув голову к крыше, когда Орион отпустил его. «Пусть он попробует побить меня теперь, Аленс». Он снова завопил, и Орион рассмеялся, спрыгивая на пол пещеры и таща перед собой рюкзак. «Ты сделал это один раз. Я хочу видеть это 50 раз, прежде чем соглашусь, что ты овладел этим», — сказал Орион с усмешкой. Дариус выпятил грудь, когда подошел, чтобы присоединиться к нему на полу. «Легко». «Да, это заняло у тебя всего 3 месяца», — съязвил Орион, доставая что-то из рюкзака. Он поставил деревянную коробку между ними, открыв ее и коллекцию карточек в ней с солнечной лигой питбола. Я нахмурилась, когда он полез в нее, открывая потайное отделение у основания. Мое дыхание участилось, когда он достал тонкое серебряное лезвие и 4 маленькие кости. Лезвие было точно таким же, как в руке Тори. И я повернулась к ней с вопросительным взглядом. Она пожала плечами в ответ. И мой язык потяжелел, когда я повернулась, чтобы посмотреть. Орион отодвинул коробку в сторону и положил 4 кости между ними в линию. Затем достал что-то из кармана, и я нахмурилась, когда он положил украшение с изумрудным драконом между костями. Он поигрывал кинжалом в руке, глядя на Дариуса с немногословным выражением лица. «Все еще не удается найти то, что я тебе дал». Мое сердце дрогнуло. Орион дал ему кинжал. Для чего он вообще был нужен? Нет. Милтон, должно быть, где-то спрятал остальные сокровища. Но он все еще придерживается своей дурацкой истории о том, что он этого не делал. Может быть, он этого и не делал? Предложил Орион, и у меня неприятно кольнуло в животе. Он сказал, что кто-то послал ему те безделушки. Его бабушка или еще какая-то чушь. Я подумал, что он лжет, но... На его лице появилось задумчивое выражение... И Тори нервно заёрзала рядом со мной. «Может быть, кто-то в самом деле прислал все это. Но тот, кто украл этот кинжал, заплатит за это, когда мы его найдем. Прорычал Орион, и страх пронзил меня изнутри. «Святое дерьмо! Они никогда не должны этого узнать!» Дариус кивнул, затем указал на кинжал в руке Ориона. «Давай узнаем, что задумал мой любящий отец». Орион приложил кончик лезвия к запястью, затем провел линию по центру ладони, заставив меня ахнуть. Потекла кровь, и он сжал руку в кулак, передавая кинжал Дариусу, который медленно повторил процесс. Они держали руки над костями, сжимая их, чтобы кровь капала. Оба вздохнули от удовольствия. Затем их глаза закрылись, а руки упали на колени. «Что происходит?» — вздохнула я в замешательстве. Тори издала такой же восторженный звук рядом со мной. И я в тревоге повернулась к ней. Паника вцепилась в меня острыми когтями, когда я заметила длинную рану на ее руке. Но она продолжала резать себя лезвием с закрытыми глазами и выражением опьянения на лице, когда вырезала глубокую линию на внутренней стороне руки. Я рванулась вперед, пытаясь схватить кинжал, когда она сделала 2-й порез на внутренней стороне предплечья. Кровь полилась на песок у наших ног. «Тори!» Я закричала, когда она полностью потеряла сознание, рухнув на землю, и поймала ее как раз перед тем, как она ударилась головой о камень. Я зажала рану руками, чтобы остановить кровотечение. Крови было так много. Красное покрывало ее кожу, ее одежду, меня. Страх пронесся по моим венам и полностью поглотил. «Просыпайся!»